Глава 12. Воскресная Стар вышла без информации о том, где и как нашли следующую бомбу. «Неужели все кончилось?» — спрашивала Стар. «Может быть, компания в прессе уже начала приносить плоды? А может, Экофронту вовремя не поставили динамит? Подождем-ка до следующей недели». Пока что я прочел пространную статью о другом типе террористов. О тех, у кого много денег, кто знаком с нужными людьми и кого похлопывают по плечу в газетных передовицах. В статье говорилось о строительстве крытой аллеи над Вашингтон-стрит, аллеи с надземными переходами, защищающими городских покупателей от городского транспорта и городского дождя, пока они делают покупки по городским кредитным карточкам и обмениваются городскими сплетнями. Но были и проблемы. Крупные магазины пока колебались. Строительство началось, но застопорилось. О, боже, какая жалость! Вашингтон-стрит — старая американская дорога, идущая из столицы через Индианаполис на запад. Теперь мы будем лазить над ней по магазинам, как мартышки. А может, я злюсь из-за того, что моя карьера не дала мне пока возможности сорить деньгами в роскошных магазинах? После завтрака я не стал читать по самоучителю следующий урок бухгалтерского учета, а занялся непосредственно бухгалтерским учетом, своими счетами. Я попивал апельсиновый сок и размышлял о том, не намерена ли моя новая динамичная жизнь одаривать меня унижениями каждую субботу. В 17:05 затрезвонил дверной звонок. Пришел тот, с кем меня связывало духовное родство. «Поэт», — начал я сразу от двери, — «не помню, предупреждал ли я, что по воскресеньям беру двойную плату». Я отступил в сторону, и он направился прямиком к креслу для клиентов, плюхнулся на него и перевел дух. «Пардон, что прервал ваши занятия, дружище», — сказал он, — «но жизнь стучит в дверь и требует ответов». Не упускающий возможности сыщик сел за свой письменный стол и сказал: «Что ж, я решил помочь вам в определенных границах, понятное дело. Для меня это большое облегчение». Взгляд у него был напряженный. «Спасибо». «Так что случилось? Завтра у меня решающий день. Иду в ва-банк». «Почему именно завтра?» «Дети Шарлотты, их двое, приехали на выходные из колледжа и притащили с собой друзей». «Не понял. Она сейчас в смятенных чувствах, подавлена. Сколько бы она ни твердила, что обожает активную напряженную жизнь, но за эти дни совершенно скисла. Ей можно посочувствовать. Никто на свете не в силах управиться с семью избалованными, эгоистичными, бешено развлекающимися американскими студентами. Мое время пришло. Теперь ясно. Понедельник утром — самая пора. За завтраком я ее утешу, напомню, что из таких вот оболтусов, в конце концов, и вырастают самые ответственные люди. Затем развлеку цитатами из Шоу, Уайльда, Дороти Паркер. Она говорит на 18 языках, и ни на одном из них не может сказать «нет». Знаете, откуда это? Он замолчал, не ожидая ответа на свой риторический вопрос, и продолжал. И тут зазвонит телефон, спросят меня, кто это может быть, удивлюсь я, когда Лоринг поднесет мне аппарат. В моих глазах мелькнет беспокойство, но я тут же сострю. Ну, видимо, Нобелевский комитет хочет сообщить, что я стал лауреатом премии по литературе. Шарлотта засмеется, а я поднесу трубку к уху и скажу «да». Я наблюдал за его мимикой, пока он репетировал телефонный разговор. И это, конечно же, окажется мать Ванессы. Она сообщит, что Ванесса. «А кто она, эта Ванесса?» — перебил я. «Моя жена, с которой мы расстались. И так она сообщит, что Ванесса бессмысленно и жестоко убита в расцвете лет бандой хулиганствующих архаровцев». «Бандой кого?» «У подонков». «А, подонков, ясно. Поэт, а как вы устроите звонок из Европы? «Все схвачено, дружище. У меня там есть сестра со склонностью к драматургии и актерству. Вчера вечером я надиктовал ей текст. Она позвонит утром. Я предупредил, когда мы с Шарлоттой будем завтракать». «Вы живете в доме миссис Вивиан?» «Нет, что вы. Мне предоставили квартиру, но сегодня вечером я у нее в гостях подверну лодыжку и попрошу оставить на ночь. Шарлотта, конечно, не откажет, хотя и заподозрит неладное, но я не сделаю ни одного сомнительного шага, буду держаться безукоризненно, как настоящий джентльмен и верный друг». «Ну что ж, у вас разработано все до мелочей. Не значит ли это, что в конечном счете я вам не нужен?» «Нет, оказалось, что нужен». Он описал трагический конец Венессы эмоциональным накалом драматургии и ощущением мерзости насилия. Эта история впечатляла. Была в ней мораль. Жизнь коротка, и надо цепляться обеими руками за все хорошее, что судьба временами подбрасывает. В мою задачу входил критический комментарий. «Представьте, что вас назначили расследовать эту трагедию», — сказал он, тряхнув шевелюрой. «Чтобы вы предприняли. Где тут могут быть проколы?» «Проблема куда серьезнее, поэт. Если кто-нибудь заинтересуется делом, то сразу обнаружит, что все в нем один сплошной прокол». «Как это?» «Положим, меня попросили заняться им. В первую очередь я позвоню в полицию того района, где произошло преступление, и попрошу к телефону следователя, расследующего убийство Ванессы Куэйл. И мне сразу же ответят: не морочьте голову. Или что они там отвечают, когда и слыхом не слыхивали ни о каком убийстве? Вот и все, поэт, конец». «Не будут они ничего сообщать вам по телефону? Но о том, что не знают никакой Ванессы Куэйл, уж точно скажут». Он задумался, а потом спросил: «А если я не скажу, где это произошло?» Я покачал головой. «Ну, если заподозрят обман, то раскроют его за один день, даже если за это возьмется дебил». Он пару раз фыркнул. «Эксперт у нас вы. Что посоветуете?» «Я бы посоветовал вообще ничего не затевать». «Устроит?» «Нет». Он сунул руку под рубашку на груди и затрепетал пальцами, показывая, как у него скачет сердце. «Тогда молитесь, чтобы никто не спросил: а это правда?» «Хм. И обрушьте на заинтересованных лиц массу подробностей. Пусть сестра состряпает на принтере газетные сообщения, организуйте соболезнующие звонки, письма от адвокатов и нотариусов по поводу наследства и тому подобное». «Понимаю». «На похороны вы полетите?» «Нет, конечно. Мать Ванессы мне завтра скажет, что они уже состоялись. Я поскорблю, что сообщили так поздно, а Шарлотта будет меня утешать». «Хорошо. Тогда устройте телеграмму о похоронных расходах и факс от душеприказчика жены с вопросом, можно ли отдать тете Эдне то вышитое покрывало, которое ей всегда так нравилось». «Понятно», — сказал он. «И просите у миссис Вивиан побольше советов. Скажем, надо ли вам оказать помощь родственникам Ванессы? В общем, ведите игру на своей территории. Единственный для вас шанс». Он усиленно закивал головой. «Прекрасно, Альберт. Здесь есть о чем поразмыслить». «Это моя работа», — сказал я и подумал, что можно внести новую графу в перечень моих услуг. Только как ее сформулировать? «Пойду домой», — сказал, наконец, Куэйл, вставая, «и займусь проработкой деталей». Все же он испортил мне выходной. Не нравились мне его замыслы. Садиться снова за счета тоже не хотелось, особенно пока светило солнце.